Все это стояло у него перед глазами. Паруса подняты, судно летит вперед, в такелаже свистит ветер, вода с шумом вырывается из-под киля, палуба накренилась на штирборд. На море, вздыбленным попутным ветром, отблески лунного света. Доверенный, надежный человек у руля, на палубе вахтенный, напряженный и настороженный, он всматривается назад в темноту. На борту ни единого огня. Капитан стоит на юте, подняв лицо вверх к фантасмагорической пирамиде из белого полотна, внимательно прислушивается к тому, как скрипит рангоутное дерево и такелаж, и спрашивает себя, выдержат ли они, да еще после того шторма в Атлантике. Он молчит, чтобы никто из этих людей, которые верят ему, не догадался о его тревоге, но мысленно рассчитывает расстояние, курс, дрейф, с тягостным чувством, поскольку уверен, что ошибочное решение приведет судно и экипаж к катастрофе. Разумеется, он пока не знает своего точного местоположения, и от этого ему еще тревожнее. Кой ясно представил себе, как он посматривает на черную полосу берега, всего в 2-3 милях, берега близкого, однако недостижимого и столь же опасного в темноте, как и пушки вражеского корабля. Потом капитан и все остальные члены экипажа поворачиваются назад, глядя в ночь. В этой ночи, иной раз невидимая, иной раз мелькающая неясной тенью, рассекает волны в погоне за ними корсарская шебека. И снова взгляд на берег, в ночь впереди, в море позади, и снова вверх, когда скрипнут мачты или такелаж, отчего замирает сердце у всех этих мужчин, стоящих у вантов с наветренной стороны, как безмолвные черные силуэты. И сам капитан, и все эти люди, кроме одного, завтра в это же время будут мертвы. И как ты оцениваешь наши возможности? Кой поморгал, словно только что вернулся с палубы бригантины. Танжер внимательно смотрела на него и ждала ответа. Было совершенно очевидно, что она эти возможности сотни раз продумала, но хотела услышать от него. Он пожал плечами. Первая проблема в том, что моряки с Де и Глории ориентировались по этой карте, а не по нашим современным. А нам надо ориентироваться по современным картам, хотя отталкиваться мы должны от старой. Надо будет выяснить расхождение между нынешними картами и атласом Урутии, вычислить точные градусы и так далее. Мы уже знаем, что мы с Палос... Урутии находится минуты на 2 южнее, — он показал на карте карандашом. — Сама видишь, вся береговая линия от мыса Агуа у Урутии почти горизонтальна, тогда как на самом деле она несколько поднимается к северо-востоку. Посмотри, где Ормига у него и где она на современной карте. Он взял циркулем расстояние от мыса Палос до ближайшей параллели и поднес циркуль к вертикальной масштабной линейке с левой стороны карты, чтобы получить расстояние в милях. Танжер пристально следила за ним, и рука ее неподвижно лежала на столе, совсем рядом с его рукой. Светлые и гладкие волосы снова закрыли лицо до самого подбородка. — Давай посчитаем точно. Кой записывал карандашом цифры в тетради. — Так... 37 градусов 35 минут у Урутии дают нам. Да, точно, 37 градусов 38 минут широты. На самом деле это 37 градусов 37 минут и 30-40 секунд. На современной карте секунда — это десятая доля минуты, так что мы имеем 37 градусов 37,5 минут. Это означает погрешность в 2,5 мили. Здесь, у мыса Палос. А у мыса Тиньоса она может составлять всего милю. Эта погрешность весьма существенна, если речь идет о сданувшем корабле. Он может лежать у берега на глубине 20-30 метров, где до него легко добраться. А может, и далеко, где глубина увеличивается до 100-200 и более метров, а там к нему не только не подобраться, даже определить его местоположение, то не получится. Он умолк, глядя на нее. По-прежнему, наклонив голову, она рассматривала значение глубин, отмеченных на карте. Кою было абсолютно ясно, что Танжер все это прекрасно известно. Наверное, ей всего лишь необходимо, чтобы кто-нибудь другой еще раз подтвердил ее правоту, — подумал он. Наверное, она хочет, чтобы ей сказали, это возможно. Остается прежний вопрос, почему я? — А ты сможешь спуститься на 50 метров? — спросила она. — Думаю, да. Я спускался даже немного больше. Но тогда мне было на 25 лет меньше, чем сейчас. И загвоздка в том, что на такой глубине долго не выдержишь, по крайней мере, с обычным аквалангом. А ты ныряешь с аквалангом? — Нет, боюсь до ужаса. И все-таки... Кой продолжал соображать. — Моряк. Плавает с аквалангом. Знает парусное мореходство. Яснее ясного, — сказал он себе, — что он тут не потому, что ей так уж нравится с ним разговаривать. Не строй иллюзий, парень. Ей твои красивые глаза ни к чему. Даже если предположить, что они хоть когда-то были красивыми. Как глубоко ты можешь спуститься? Ты позволишь мне спуститься одному? Не будешь следить за мною? Я тебе доверяю. Вот это меня и удивляет, что ты мне так доверяешь. Произнося «я тебе доверяю», она повернулась, наконец, к нему. «Чертовка!» — подумал Кой. «Можно подумать, ночи не спит, обдумывает каждый жест». Он заметил серебряную цепочку, убегавшую в вырез белой майки, к тем выпуклостям, что угадывались под расстегнутой мужской рубашкой. С некоторым трудом он подавил в себе желание потянуть за цепочку и посмотреть, что на ней висит. Без специального оборудования профессиональный водолаз довольно спокойно спускается на 80 метров, — объяснил он. Это большая глубина. Кроме того, если не только спускаешься, но и работаешь под водой, то устаешь. И значит, потребляешь больше воздуха. Следовательно, дело усложняется. Нужны смеси и подробные таблицы декомпрессии. Глубина там небольшая. По крайней мере, я так думаю. Ты делала вычисления? В меру своих возможностей. Вот почему ты так уверена? Кой улыбнулся. Это была всего лишь полуулыбка, но ей, видимо, не понравилось. Если б я была совсем уверена, ты не был бы мне нужен. Он откинулся на спинку стула. Зас обрадовался, что он переменил позу, поднялся и раза два ласково лизнул ему руку. В таком случае, — решил он, — спуститься, может быть, и удастся. Хотя определить местонахождение — штука сложная, даже с современными картами и глобальной системой определения координат. Найти судно или то, что от него осталось, непросто, а еще труднее, если прошло 2,5 века. Тут играет роль характер морского дна и многое другое. Дерево должно быть сгнить к чертям собачьим, или обломки затянуло грязью, а еще течение, плохая видимость. Танжер некоторое время назад взяла пачку сигарет, но только вертела ее в пальцах и смотрела на моряка в бескозырке с надписью «Герой». — У тебя большой опыт водолаза? — Да, есть немного. Я прошел водолазные курсы военно-морского флота. 2 лета чистил судовые корпуса проволочной щеткой, не видя дальше собственного носа. На каникулах вместе с Педро Пилота поднимал со дна римские амфоры. Кто это, Педро Пилота? Хозяин Карпанты, друг. Сейчас это запрещено. Что, имеет друзей? Нет, поднимать со дна римские амфоры. Она отложила пачку и посмотрела на Кою. Ему показалось, что он заметил в ее глазах искру особого интереса. — Тогда тоже было запрещено, — возразил он. — Но это придавало нашему подвигу азарт. Да потом ни один жандарм не будет обыскивать ее после каждого погружения в том порту, где тебя каждая собака знает. Ты говоришь «привет», он говорит «привет», ты улыбаешься и полный порядок. В то время морское дно возле Картахена было просто усеяно археологическими редкостями. Мне больше всего нравились горлышки от амфор. Они очень красивые, и кувшины. Песок я с них счищал ракеткой для пинг-понга, и нашел их немало, несколько дюжин, наверное.